Золушка на балу. Главное состояло не в предвыборной стратегии Клинтона. Принято говорить, что НАТО расширяется. Но правда жизни состояла в том, что это восточноевропейские страны буквально ломились в НАТО. Они требовали, чтобы их приняли. Ни у американцев, ни у европейцев не было оснований говорить им «нет». В штаб-квартире НАТО в Брюсселе можно встретить представителей трех основных профессий. Дипломатов, которые стараются молчать, военных, которые говорят то, что им велели сказать, и разведчиков, которые говорят то, что приятно услышать собеседнику. Гостям из Москвы все обитатели штаб-квартиры НАТО повторяли одно и то же. Мы меньше всего хотим, чтобы Россия воспринимала расширение Североатлантического блока как вызов. Мы очень озабочены тем, чтобы Россия не оказалась в изоляции. Но что же нам делать, если страны Восточной Европы просят их принять? А в России расширение НАТО многими воспринималось как непосредственная военная угроза. Враг уже у Смоленска. Зачем еще Западу понадобилось сохранять НАТО после распуска Варшавского договора, как не для того, чтобы разрушить сильную Россию? Еще в 1991 году лидеры НАТО заявили, угроза полномасштабного нападения действительно исчезла, но безопасность европейских государств еще не гарантирована. Существует опасность региональных, малых войн. Известно, например, что Турцию и Грецию, которые находятся в постоянном конфликте, от войны удерживает только их членство в Североатлантическом блоке. НАТО ставит перед собой задачу предотвращать конфликты и преодолевать возникающие кризисы. Многие члены НАТО – сравнительно небольшие страны, которые вне блока чувствовали бы себя уязвимыми. Североатлантический блок гарантирует, что входящие в него страны не начнут воевать друг с другом, и что ни одна из этих стран не рискнет без общего согласия на кого-то напасть. НАТО обеспечивает стабильность и безопасность в Западной Европе. Те, кто не считал расширение НАТО катастрофой, говорили, что опасность исходит вовсе не от Запада. Почему мы видим опасность там, где ее нет, где находятся вполне цивилизованные страны? К тому же Россия поссорилась со странами Центральной и Восточной Европы, оказавшимися в роли пешек в игре великих держав. Сколько времени они добивались от натовцев, чтобы те их приняли? А их держали в очереди, мурыжили, в том числе и по просьбе Москвы. Они мечтали вступить в НАТО, как Золушка хотела попасть на бал, считая, что там она встретит своего принца. Они считали, что НАТО — это тот клуб, в котором они встретят своего принца. Наконец они получили входной билет, руки дрожат от радости, и тут появляется некто и говорит: «А я вас не пущу». Противники НАТО говорили о нарушении баланса в обычных вооружениях, о появлении американского ядерного оружия в опасной близости от российской территории, о новом разделе Европы, при котором Россия остается в одиночестве на континенте, и вообще нарочитом нежелании считаться с мнением России, что воспринимается как очевидное унижение. В более серьезной дискуссии выяснилось, что расширение НАТО не создает военную угрозу для России. Во-первых, Москва располагает достаточным количеством ядерного оружия. Во-вторых, только люди от природы, наделенные болезненной фантазией, способны предположить, что благополучные европейцы ввяжутся в большую войну. При этом почти все соглашаются, что блок НАТО как таковой и натовские страны сами по себе жаждут налаживания партнерских отношений с Россией, вплоть до создания постоянно действующего механизма консультаций между НАТО и Россией. Так почему же Россия была так решительно настроена против расширения НАТО? Ответ следует искать в сфере политической психологии. Это следствие давнего недоверия к Западу, помноженного на невероятную обиду на Запад, на американцев. Суть этой обиды можно выразить одной фразой: «С нами не считаются». Советским Союзом считались, потому что его боялись. Основы России не считаются, потому что нас не боятся. В прежние времена НАТО не посмело бы принять в свои ряды какое-то восточноевропейское государство, если бы каким-то чудом оно обрело свободу принятия решений. Прежний страх западного мира перед Советским Союзом льстил немалой части российского общества. Неосознанное раздражение из-за изменившегося места в мировой политике и есть психологическая основа протеста против расширения НАТО. Когда началась дискуссия вокруг расширения НАТО, в нее радостно включилось множество людей, которые заскучали было после окончания противостояния Восток-Запад. Споры за НАТО, можно сказать, вернул их к жизни. Информационные потоки в России вновь изображали окружающий мир в конфронтационном ключе. И руководители страны, и просто читатели многих газет получали информацию о том, что никто не желает сильной и процветающей России, что наши друзья не такие уж друзья, что наши партнеры на самом деле пекутся только о своем интересе. В Москве искренне полагали, что если Запад говорит о партнерстве, он должен делать все так, как желает Москва. Никто не думал о том, что есть национальные интересы восточноевропейских стран, которые хотят идти по пути преуспевающих западноевропейских государств и вступать во все европейские структуры, просто потому что это им выгодно. И есть национальные интересы стран НАТО, которые хотят партнерства с Россией, но не хотят и не могут отталкивать от себя небольшие государства Центральной и Восточной Европы. А ведь в те годы НАТО сильно изменилось, боевой потенциал серьезно сократился, мощные силы передового базирования, которые готовы были встретить советскую армию на границах, были отведены и расформированы. НАТО расслабилось. От большой дорогостоящей армии перешли к небольшим мобильным формированиям быстрого реагирования. Тогдашний глава правительства Виктор Черномырдин публично признал, что включение Венгрии или Польши в НАТО не опасно для России. Он сказал, что опасность состоит в том, что ультранационалисты станут обвинять президента и правительство в неспособности остановить НАТО. «Для нас это не аргумент», — отвечали американцы. «Обязанность президента и правительства, в частности, состоит в том, чтобы помогать общественному мнению сформировать правильное понимание ситуации. Если премьер-министр понимает, что прием Венгрии и Польши в НАТО не вредит безопасности России, то почему бы не сказать об этом своим согражданам? Вместо этого президент и правительство присоединяют свой голос к хору националистов и фактически занимают с ними одну и ту же позицию. У Москвы были два варианта политики в отношении НАТО. Первый – свернуть отношения с Западом, начать вооружаться и искать новых союзников. Второй – возражая против расширения НАТО, развивать с блоком партнерские отношения. Первый вариант Примаков отверг. От разрыва отношений с Европой и Америкой больше всего пострадала бы сама Россия. Пропагандистская атака на Запад в надежде, что он сам откажется от идеи принять в НАТО новые страны, не сработала. Надо было начинать переговоры в надежде выторговать максимально выгодные условия. Когда в Москве началась кампания по борьбе с расширением НАТО, я побывал в Брюсселе, где беседовал с послом Виталием Чуркиным, который занимался и отношениями с Североатлантическим блоком. Он был удивлен, почему у нас дома такие пессимистические настроения. Неверно утверждать, что с Россией никто не считается. Считаются. Нужно высаживаться в Брюсселе, забираться в любую щель и вживаться. Причем натовцы хотят этого. Дело за Москвой, где никак не могут решить, что делать. Дипломатия должна быть активной, наступательной. Дуться просто нелепо. Что это за прецедент в мировой истории — обижаться на весь свет? Основная претензия к НАТО — вы с нами не консультируетесь. Да как же с нами будут консультироваться, если мы сами не создаем этот механизм консультаций, не создаем климат доверия? Но это улица с двусторонним движением. Если мы хотим, чтобы в Брюсселе знали, учитывали нашу точку зрения, то должны быть готовыми в той же мере учитывать позиции НАТО.